Глава 3. Берегиня. «Меня Берегиней зовут, хотя прежнего своего имени я не помню». Девочка шмыгнула носиком. Они с Ратибором сидели, прислонившись спиной к дереву, с любопытством смотря друг на друга. Первый страх прошел и сменился обоюдным интересом. Когда еще безбоязненно пообщается русалка и в самом деле ж не живой? «Я думаю, что меня именно поэтому остальные с собой не берут», – погрустнела она. «Мое призвание – оберегать, а не шалить и пугать людей». «Так это же хорошо». «Правда?» Ее глаза загорелись. Наверное, это был первый раз, когда ее хоть кто-то похвалил. Остальные русалки всегда издевались и зло шутили над ней. То репей к волосам прицепят, то к водяному отправят пиявок считать. А как их пересчитать в болоте-то? В итоге насчитать получится только тех, кто к тебе же и прицепится. «Конечно, правда», – Ратибор вскочил. «И вообще, ты самая замечательная русалка на свете!» Берегиня смущенно потупила глазки. «Слушай, ты говоришь, что пришла, когда услышала нашу возню?» Он подался вперед. «Ты знаешь, кто был в кустах и кидал в меня шишками?» «Нет». Русалка задумчиво теребила свои волосы. «Но он точно тоже не наш, не Навий. Я его вперед почувствовала, когда плескалась у реки, потому и пришла. Он из Прави». «Это еще что такое?» «Правь, мир богов!» Она мечтательно посмотрела куда-то вверх. «Ого!» – мальчик почесал затылок. «Значит, за мной гнался бог?» «Я не знаю». Теперь она чуть ли не плакала, перестав быть взрослой и рассудительной, снова став маленькой напуганной девочкой. «Думаю, что я вообще зря полезла во всю эту историю». От таких смен настроения Ратибор окончательно запутался в ее возрасте. О чем немедля и спросил. «Берегиня, скажи, а сколько тебе лет?» «Лет?» Она задумалась. «Знаешь, я даже забыла такое слово. Мне кажется, когда я общаюсь с тобой, во мне просыпается что-то от меня прежней, живой». Произнеся это, она быстро закрыла себе рот ладошками, будто боясь, что слово, которое не воробей, вылетит, но удержать произнесенное уже было не в ее силах. «Что это значит?» Мальчик обеспокоился. «Это значит, что тебе нельзя попадаться на глаза другим Навьям!» Она огляделась, как будто тут в кустах или за деревом мог быть кто-то еще. «Как ты вообще тут очутился? Я ни разу не слышала о живом в Нави!» «Я был на празднике, там!» Он махнул рукой в ту сторону, куда совсем недавно указывала Берегиня, говоря, что ее подруги ушли пугать людей. «Потом за мной погнался черный ворон». «Ворон?» Она вскочила и встала рядом с Ратибором, не дав ему договорить. «Ну да. Ты знаешь, кто он?» «Боюсь, что да». Глаза русалки бегали, а руки начали дрожать. «Мне с ним не совладать». «Да кто он такой-то?» Мальчик топнул ногой. «Нельзя произносить его имени, иначе он явится. Странно, что он тебя не схватил». «Бабайка», — с радостью догадался Ратибор. «О, нет». Русалка попыталась закрыть мальчику рот, но было уже поздно. «Зря ты его позвал». Задул промозглый ветер, и уже с другой стороны, нежели прежде, затрещали кусты, к ним приближалось что-то большое и зловещее. Сумерки стали еще гуще. «Бежим скорее!» Берегиня схватила Ратибора за руку и увлекла за собой. «Я постараюсь уберечь тебя от него, но для этого мне нужно...» Ветер заглушил ее последние слова. Да это было уже и неважно, они пробирались сквозь кусты в противоположном от приближающегося бабайки направлении. В полумраке дворца царил жуткий холод. Ветер свистел под потолком, и лишь через разбитые витражи пронизывался лунный свет, благодаря которому можно было разобрать, что происходит внутри. «Поднимите ему веки! Выше! Еще выше!» Властный срывающийся голос не давал шанса ослушаться. «Да не вижу я! Не вижу! Хватит!» – жалобно кричал тот, кому поднимали веки. «Худой! Я не вижу его!» Названный худым махнул рукой, дескать, отпускайте. И зло цокая костяными шпорами об пол, расхаживал взад и вперед, заложив руки за спину. Его ладони были в сетке затягивающихся шрамов, как будто их резали чем-то острым. Глаза зло горели кусающимися желтыми огоньками. Потрепанный временем черный плащ развивался за спиной и при каждом резком повороте носителя зависал в воздухе, будто норовя преобразиться в крылья. Лысая голова была не покрыта, хотя многие из присутствующих привыкли видеть на ней остроконечную корону о 8 зубьев, тонких и длинных. «Даже Ви, всевидящий Ви, не видит его. И это в моем царстве!» Худой остановился, задумчиво уставившись на луну. «Да, дела», – процедил он, цокая языком. «Может, мы все зря затеяли?» – раздалось бульканье из-за угла. «Мы?» – желтые глаза зыркнули в сторону говорящего, отчего тот вздрогнул. «Ты у себя в болоте сидел и носа не показывал, пока я делал все дело». Водяной вжался в стену. Да, это был именно он, растекаясь по шершавой поверхности, словно большая лужа. Пожалев, что посмел перечить хозяину дворца, он благоразумно замолчал. «И где этого лешего носит?» – раздался вопрос в пустоту. При этом все присутствующие попытались вжаться в стену. Например, Водяного никто не посмел ответить Худому. «Да здесь я, здесь!» – из темноты вышел леший. «Есть же еще время, мы успеем!» «Успеете?» – хрипло закричал названный Худым. «Да чтоб ноги вашей тут не было, пока вы не найдете цветок папоротника!» Кто-то в углу слабо пискнул. Видимо, он не был до этого момента посвящен во все детали происходящего. «Ветры мои быстрые!» – продолжал местный хозяин. «Упыри, вурдалаки, волколаки, оборотни всех мастей! Повелеваю вам найти мальчишку!» В ответ, дико завыв над головами собравшихся, сквозь прорехи в мозаике, навстречу лунному свету стали вылетать ветры. Из всех дверей и ворот замка полезли, побежали и поплыли прямо по воздуху темные тени. «Эй, там! Седлайте мне Горыныча!» – крикнул Худой в темноту. В ответ раздались быстро удаляющиеся шаги. Когда хозяин замка со своим сотоварищем остались совсем одни, и только лунный свет мог подслушать этот разговор, леший спросил настороженно. «Думаешь, цвет у мальчатки?» «Не знаю», – зло фыркнул собеседник. «Чувствую только, что он как-то связан с ним». «Расскажи, что случилось с цветком?» Леший наклонился вперед. «Сегодня как раз такая ночь, когда граница между Навью и Явью слаба, размыта и нечетка. Цветок был в порубежье, на самой границе, в тумане. Его мог взять как живой, так и Навий». «Именно поэтому мы решили действовать этой ночью», – кивнул хозяин леса. «Я уже сорвал его и собирался уходить в Навь, как тут…» Его собеседник подался еще сильнее вперед. «Меня ослепило, словно Хорс лично посмел вторгнуться в мои владения». «Но это был не он…» Молчание повисло в пустом замке. «Есть догадки?» Вопрос лешего прозвучал слегка отстраненно и уже более спокойно. «В том-то и дело, что нет. Когда я смог снова видеть, то цветка уже не было на месте. Я перекинулся в ворона и полетел по границе своего царства. Дальше мне дороги нет. Пока нет», – зло усмехнулся Худой. «Лишь только мы добудем цветок, и нам уже будет не нужен мост через реку Смородину, которая охраняет эта старая корга», – он поморщился. «Чтобы перейти в Явь. Мои легионы готовы, осталось лишь найти цветок и успеть в эту ночь», – потирая руки, продолжил он. «Так откуда взялся этот мальчишка?» «Я встретил его на самой границе. Он как-то связан со всем происходящим, и я не знаю еще пока как», – он выпрямился. «Кстати, у меня для тебя отдельное поручение». «Баю-бай, баю-бай, поскорее засыпай. Баю-бай, баю-бай, а не то придет бабай». Детская бабушкина песенка почему-то именно сейчас вспомнилась Ратибору. «Ой, ну не могу!» – мальчик еле сдерживался от смеха. «Вот умора!» «Да тише ты! Услышать же!» Берегиня сильно нервничала. Ей еще никогда не приходилось тягаться в силе с таким могучим существом, как бабайка. Она крепкой хваткой зажала мальчику рот, отчего на водной глади пошли небольшие колебания. Пузырьков воздуха не было. В самом начале Ратибор сильно удивился, когда после долгого бега его спутница прошептала: «Скорее, в воду!» Плавал он не очень. Еще большим был испуг, когда она потащила его на дно, крепко держа руками. Все попытки выбраться были тщетны. Руки русалки, холодные и сильные, держали мертвой хваткой. «Но все, приплыли», — мелькнуло у него в голове. Минуты через три он понял, что спокойно дышит под водой и даже может говорить со своей спасительницей, утопленницей. «Странно, твоя рубашка не жжет», — тем временем говорила она. «Видимо, она действует только на того, кто может причинить тебе вред. Где ты взял такое сокровище?» «Мне его бабушка шила», — заявил он гордо. «Бабушка?» – вытаращила глаза русалка, отчего стала похожа на одну из проплывающих рыб. «Как ее имя?» «Она бабушка». «Имя?» Ратибор призадумался. Она всегда для него была просто бабушкой. Так что этот вопрос просто поставил его в тупик. «Василиса ее имя». Русалка побледнела, что было очень трудно ожидать от нее и так бледной, и тем более в воде. Но сейчас она стала совсем белой, чуть ли не прозрачной. Они на время замолчали. Вода была приятно теплой, хотя изначально показалась ему весьма прохладной. Дрыгая ногами, разгоняя при этом донный ил, Ратибор по привычке пытался держаться на воде. «Не мути воду!» Русалка с небольшим усилием подняла его выше, чтобы мальчик не мог выдать их своим бултыханием. «Почему я не утонул?» Этот вопрос интересовал его все больше и больше. «Если я правильно поняла, ты теперь вроде как тоже Навий». Он побледнел похлеще русалки. «Но и при этом ты и живой. Я не ведаю, как такое вышло, но знаю, у кого можно спросить. И тебе она точно даст ответ, внук Василисы». На водную гладь легла черная тень. «Это он!» Едва слышно шепотом сказала русалка. Мальчик сквозь водную массу видел размытую фигуру ночного кошмара всех карапузов. Темный, кривобокий, хромающий старик в обветшалой хламиде был хорошо виден на фоне луны. Он топтался на месте, озираясь по сторонам и обнюхивая воздух, при этом водил опущенным к воде ладонями, приговаривая: «Чую, чую где-то тут, чую, чую не уйдут, чую, чую попадут в мои лапы». Это было так забавно и нелепо, что Ратибор не выдержал и засмеялся. Русалка закрыла ему рот, но водная гладь уже пошла рябью. Бабайка пустыми черными, не мигающими глазами уставился в воду. Он смотрел прямиком в глаза мальчика так, что у того начали дрожать руки. Медленно садясь на корточки, их преследователь протянул руку к воде, растопырив кривые пальцы. Покачивая головой налево-направо, он угрожающе продолжал: «Чую, чую». В этот момент на груди Ратибора как будто взорвался вулкан. Оберег под рубашкой нагрелся до такой степени, что обкатил всего мальчика теплом. Русалка ойкнула и отстранилась от него. В голову пришли слова: «Чур меня, чур не я». Ратибор начал их повторять, отчего водная гладь пошла волной. Но бабайка уже не видел ничего этого. Он резко встал, что было необычно для хромца. Его «чую, чую» были очень жалобны, после чего смолкли. И спустя мгновение, едва не плача, молвил: «Не чую, не…» и растворился в воздухе. «И кто теперь чей спаситель?» Берегиня сидела на траве у озера, положив руки на колени и уткнувшись в них лбом, мокрая и вся в тени. Периодически поднимая голову, она всхлипывала. Вид у нее был жалкий. «Я снова не справилась, не сберегла». «Что ты, что ты?» Мальчик сидел сбоку, успокаивающе положив руку ей на плечо, отчего ее плечо теплело. «Если бы не ты, если бы не вот это…» Русалка не дала ему закончить, указав пальцем на грудь Ратибора, точнее на висящий там оберег. «Он бы нас нашел». Мальчик сжал оберег в кулаке и сделал шаг назад. Она шмыгнула, утерев нос пальцем, и продолжила: «Ты полон сюрпризов, как сундук с сокровищами». Она встала и, топнув ножкой, произнесла: «А ну, показывай, что там от меня прячешь? А то обижусь». Затем надула щечки. Делать было нечего. Он вытащил оберег и, положив на ладонь, показал русалке. Та ухнула, совсем по-девчачьи, схватилась ладошками за щеки. «Он-то у тебя откуда?» Она протянула руку, но так и не решилась прикоснуться. Ратибору показалось, что при этом оберег слегка нагрелся. Друг подарил. «Ты хоть знаешь, что это такое?» «Спица колесницы Хорса», не задумываясь, выпалил он, повторяя слова кудрявого белобрысого незнакомца. «Спица? Колесницы?» Глаза русалки начали сиять, по лицу медленно ползла улыбка. «Какая же это спица? Кто тебе такое сказал?» «Кто нужно, тот и сказал», – обиженным тоном молвил мальчик, быстро убирая берег обратно под рубаху. «Чего ты смеешься-то?» Русалка заливалась хохотом. «Спица! Колесницы! Хорса! А что не молния Перуна?» Она немного успокоилась. «Да каждый Нави его чует. Откуда он у тебя? Это же...» Договорить им не дали. Из-за бурного смеха и громкого разговора они не услышали, что кто-то к ним приближался. Прятаться теперь было поздно. К счастью, идущий тоже не обращал внимания на происходящее по сторонам, разговаривая с самим собой. «Тоже мне. В болоте я сидел. Ничего не делал. Он только один все тут делает». Чем ближе он подходил к берегу, тем отчетливее было слышно бульканье то ли в его шагах, то ли в словах, а может и во всем одновременно. Ребята поднялись на ноги. Ратибор видел, что берегиня сильно напугана. Наверное, она знакома с приближающимся к ним. «А кто русалок послал людей отвлекать? Чтобы они за папоротником не пошли раньше времени? Кто воду мутил, чтоб не купались? Да улов рыбакам хороший дал, чтобы заняты были и не мешались?» С его приближением в воде начали плескаться мелкие рыбы. «Эх, жизнь моя!» Погруженный в свои думы, он чуть было не прошел мимо Ратибора и берегини, замерзших в испуге на берегу. Но все-таки в последний момент опустил занесенную над водой ногу обратно на берег, сделал шаг назад, поравнявшись с берегиней и Ратибором. «Так, ты почему?» Уже будничным тоном начал водяной. «Не ушла с остальными. Снова измывается над тобой. Ух, я им!» Продолжить он не успел. Взгляд хозяина водоема уставился на мальчика. «Так, так, так, что тут у нас? Молодая русалочка и живой!» Он почесал затылок. «Самому, что ли, утопить тебя?» Залезать в очередной раз в воду, а тем паче топиться не хотелось. Поэтому Ратибор со словами: «Как вы мне надоели уже сегодня?» Недолго думая, быстро подошел к опешившему водяному и толкнул его в озеро со словами: «Да кем бы ты ни был, сгинь!» После чего схватил опешившую берегиню за руку и дал стрекача. За их спиной раздался громкий бульк. Оберег медленно остывал на груди мальчика. Каждый раз, когда они сбивались с пути и вновь его находили, делали поворот или возвращались назад в поисках тропинки, Ратибор не переставал удивляться, как же этой берегине удается так ориентироваться в этих дебрях. Казалось, она видит в темноте, как кошка. Мальчик же, наоборот, практически ничего не видел. Будь он тут один, то заблудился бы после первых 10 шагов. Русалка вела его к той, кто должна была дать ему ответы на все вопросы. Хотя мальчик уже сомневался, что у него получится разобраться во всех загадках этой ночи. С каждым разом загадки и странности только росли, а ответов все не было. «Стой! Послушаем лес!» Девочка резко остановилась, так что он ее чуть не сбил с ног. «Чего слушать-то?» «Тссс!» Она не дала ему договорить. «Так странно. За нами нет погони. Меня это пугает». Порассуждать о том, что наличие погони – это плохо, они наоборот ему не дали. Берегиня схватила его за руку и продолжила плутающий путь в лесу. «Так ты куда меня тащишь-то?» После нескольких минут молчания мальчик не выдержал. «Если она тебе не поможет, уже никто помочь не сможет». «Кому к ней-то? Хватит говорить загадками». Мальчик немного замедлил шаг и топнул ногой. «И так уже полно загадок. Хочу разгадки». Они продолжали свой путь. Вопросы так и остались висеть в воздухе. От леса пахло сыростью. Ратибор мерз и постоянно ежился. Вдруг мальчику показалось, что сзади раздалось жалобное. «Ау!» «О нет!» Русалка ускорила шаг, практически волоком уже таща Ратибора за собой. Порой они переходили на бег. Но ночью в лесу много не побегаешь. И все чаще то слева, то справа слышалось «Ау! Аука!» И этот непонятный «Аука» становился все отчетливее. «Все-таки догнали!» В голосе девочки была дрожь. «Кто это?» «Леший и его свита. Дальше дороги нет». Деревья закрывали им проход. Кусты хватали за ноги, и вперед было не протиснуться. Оберег на груди начал раскаляться. Ратибор даже ждал этого. Он уже понял, что оберег может действительно помочь выйти победителем в борьбе с нечистью. «Я буду сражаться!» Мальчик заслонил спутницу, встав перед надвигающимся лешим. «Аука! Зачем сражаться?» Говорящего не было видно, голос раздавался попеременно со всех сторон. Либо это было такое странное эхо, либо преследователь мог перемещаться с неимоверной скоростью. «Ау! Ты один, что ли?» Русалка выступила вперед из-за спины Ратибора. «Да, аука, ау!» Вперед, зависая над землей, проступило нечто небольшое и темное. Но в сумраке было невозможно разглядеть, кто стоял напротив них. «Я один. Я никому не сказал, что увидел тебя с живым. Поделись им со мной». Застыла тишина. В груди мальчика сильно билось сердце. «Как это? Поделить со мной? Неужели она меня все это время просто вела в западню? Для чего я ей?» Не дождавшись ответа, преследователь продолжил. «Я маленький, ты маленькая. Нам его хватит на двоих». Голос был просящий и жалобный. «Аука, лесной дух!» Видимо, она знала говорящего. «Ты из немногих. Был всегда добр ко мне. Указывал дорогу, а не водил по чащобам». В голосе берегини звучала сталь. «Уйди по-добру. Дай пройти и открой нам тропу. Тебе со мной не справиться». «Аука, аука!» Звук снова начал метаться. Он звучал то в кустах, то на поляне, а то и в кромках деревьев. А затем с визгом «Мое! Не отдам!» ринулся на них, опрокинув русалку на землю. На поляне был разгар праздника. Светила полная луна, что само по себе было редкостью, на Купалу. «Гой, Купала, гой, Ярила! С утра за водой ходила! Гой, Ярила, гой, Купала! Водяного постречала! Постречался водяной, увязался он за мной! Гой, Ярила, гой, Купала!» Коромыслом отгоняла. Тут и там затевались хороводные игры. Девушки подмигивали парням, весело хохоча и убегая от их объятий в самый последний момент. Уже совсем скоро мужчины будут пытаться захватить березку, а после удачного захвата сжечь ее вместе с Ярилой, весенним солнышком, в виде соломенного чучела, запустив их горячими вниз по реке. Так повелось издревле и было всегда. А уже после всего этого будет зажжен и сам купалец. Костер высотой в 9 или 10 метров, и жизнь новому солнцу будет дана. Среди гуляющего люда шел старик, крепкий, с густой седой бородой. Все знали его в деревне, как деда Пахома. Видели его редко, он жил бирюком в лесу, неподалеку, в своей сторожке. Питался охотой и промыслом, часто помогал деревенским, если с ними приключилась беда в лесу или какая хворь. В душу не лез, но и в помощи не отказывал. Его все уважали, но сторонились. Веяло от него чем-то таким, суровым, лесным и диким звериным. Он шел к кромке леса, изредка поглядывая на сложенный и готовый к зажжению купальский костер. Что-то бормоча себе в бороду и постукивая по земле посохом, он уже был готов нырнуть под покров леса, как тут из толпы к нему быстрым шагом двинулась статная фигура. «Ну, здравствуй, дед Пахом!» Бабушка Ратибора поклонилась ноги. «Или лучше именовать тебя хозяин? Лишних ушей тут нет». «Полно тебе, Василиса рукодельница». Он нехотя остановился, озираясь, до опушки оставалось немногим шагов 20. «К чему нам все эти титулы?» «Подобру ли к нам, или лихое чего таишь в такой час?» Она стала буквицей ферт, уперев кулаки в свои бока. «Не буди лихо, ежели спит оно тихо». Старик смотрел на нее грозным, немигающим взглядом. «А ведь я тебя еще маленькой помню. На руках даже качал. Приходилось как-то. Глядишь ты, вымахала. Отца забыла. В гости к нам не захаживаешь». «По что же забыла-то? Помню, помню. Такое не забудешь. А в гости не хожу, то верно. Отец суров. Я с прошлого раза с его лягушечьей шкуры долго оправлялась. Ивана мне чуть не погубил. Она взяла его под локоть и повела по кромке леса, обходя поляну. «На руках, значит, качал, говоришь. Любо-дорого послушать». «Да, Василиса, названная Премудрой». Он нехотя пошел с ней рядом, пару раз оглянувшись на то место, где хотел уйти в лес. «Так ты свою вину перед ним искупи. Он, глядишь, и будет милостив к тебе». «Милостив? Он?» Бабушка Ратибора звонко расхохоталась. «Вину, значит, искупить. Может, еще из его мертвой чаши испить? Чтобы не было мне дороги в явь». «Зачем же ты так?» Он поморщился. «Так потому, что лучше тебя знаю, своего отца». Она улыбалась. «А теперь побудь тут. Мне своими силами с тобой не совладать, но тут не только мои силы». Сказав это, бабушка Ратибора легкими шажками вышла из круга, в который завела деда Пахома, названного хозяином. Тот только сейчас осмотрелся по сторонам и понял, что находится в каменном лабиринте. Камни были крупными, но не более его лодыжки. Только выход для него был там, где вход. Не мог он, как Василиса, просто перескочить через невысокую стену лабиринта судьбы. «Именем своим зарекаю, нет тут дороги ни пешему, ни конному, ни пролететь и не проползти, пока слово мое будет крепко. Быть так!» И она что-то резко бросила оземь. Пошел небольшой дымок, который быстро развеялся. Дико взревев, дед Пахом прорычал из центра лабиринта, зло постукивая своим посохом оземь. «Нет тебе больше дороги в мой лес! Нет!» Тут он осекся и уставился в гущу деревьев, практически в то же место, где хотел уйти с поляны. И ему слабым дуновением ветра донеслось удивленно. «Твой лес?» Отчего он, как подкошенный, сел в лабиринте и жалобно заскулил, как побитая дворняга. Василиса тоже обернулась в ту сторону, будто и она услышала. Ей показалось, что за деревьями медленно скрылась тень, похожая на большого бурого медведя. Туман стал густеть, как будто чье-то войско окружило поляну. «Ратиборчик, миленький мой, ну очнись!» Это было первое, что услышал мальчик, когда начал приходить в себя. «Мы еще живы?» «Наконец-то!» Она вся засияла и начала утирать свои слезы. «Ты уже долго так лежала, что я перепугалась за тебя!» Ратибор медленно сел, покачав головой. Он осмотрелся. Тот же темный лес, только почему-то все деревья вокруг них были обуглены. Тлели головешки, и кое-где еще догорали маленькие языки пламени, слабо освещая место недавнего боя. «Что случилось?» «Когда Аука кинулся на тебя, твой оберег залился светом, а потом как шандарахнуло!» Она показала рукой на тлеющие деревья вокруг. «И вот что вышло!» «Ты-то цела?» Он осмотрел ее с ног до головы. «Я-то да, меня отбросило в кусты. Ты спалил часть леса. Зато теперь нам опять открыта тропа». Она указала в ту сторону, где они не смогли пройти до этого. Сейчас в том месте виднелся проход в темноту. «Кто на нас напал?» «Это был Аука, мелкий лесной дух из подручных Лешего. Даже я сильнее его, но почему-то не справилась». Она утерла слезы. «Никогда не думал, что русалки умеют плакать». «Нет, не умеем. Наплакались в прошлой жизни. Зато смеемся всласть. Обычно это последнее, что слышат в своей жизни живые». Она смотрела на него виновато. «Чем дольше я с тобой провожу времени, тем больше человеческого во мне просыпается. И тем слабее я становлюсь в Нави». «Так значит, я тебе для этого?» Он вскочил, но ойкнул. Сел обратно, потому что у него закружилась голова. «Нет, ты что? Ты мой единственный друг за все время моего существования в Нави. А прежней своей жизни я и не помню». Они сидели, молча держась за руки. Ратибор еще многое хотел у нее спросить, но никак не решался. «Нужно идти. Сейчас наш ум еще кого-нибудь принесет». Берегиня снова была собрана. От плачущей девочки не осталось и следа. Оставшийся участок леса они прошли без приключений. И уже совсем скоро вышли на освещенную лунным светом поляну. «Это ты меня куда привела?» Ратибор стоял как вкопанный, смотря то на русалку, то на поляну. А посмотреть тут было на что. Центр поляны окружал высокий деревянный, слегка покосившийся забор. Тут и там над забором возвышались колья с черепами. Глазницы черепов светились слабым светом, который перемещался по поляне, как будто обшаривая ее. За забором едва виднелась избушка. Через прорехи в заборе мальчику показалось, что изба стоит на двух толстых столбах. Но тут один из этих столбов, согнувшись, оторвался от земли и огромными когтями почесал второй шершавый столб. Затем изба потопталась на месте. Мальчика наконец-то осенило. «Неужели избушка Бабы-Яги? Кроме нее тебе никто не поможет!» Русалка потянула мальчика за рукав рубахи. «Идем уже!»